Глава 109. Фрагменты Всемирной Оды Феникса. Часть 4. Юнче чувствовал, что он вошел в чистилище. Незаметно для него звуки вспенивания магмы рядом с ним стали свирепым ревом демона чистилища. Демон чистилища? Дух Феникса ранее упоминал, что первый этап был чистилищем огненного демона. Но здесь были только вулканы и магма. И не было ни малейшего намека на жизнь в пределах прямой видимости. Юнче медленно тащился вперед. Только в пламени ада Юнче полностью осознал, какой именно удивительной способностью сопротивления к огню он обладал. Другие едва ли смогли держаться в таком окружении с их внутренней силой. Но он даже не чувствовал какого-либо дискомфорта. Невосприимчивость к высокой температуре или огню не было бы преувеличением сказать, что это была сила, которую можно было противопоставить небесам. Сделав 10-й шаг, он вдруг остановился как вкопанный и посмотрел налево, в сторону глубокого бассейна лавы. Красная лава испускала поразительно высокую температуру. Она бурно вспенивалась, поднимаясь все выше и выше, и сильно увеличилась к текущему моменту. Внезапно бассейн переполнился, и большой кусок лавы упал с оглушительным звуком. Гигантское тело, покрытое пламенем, высоко поднялось из лавы и приземлилось перед Юнче с оглушительным звуком. Это был пламенный гигант, у которого все тело было в огне. Он был целых 33 метра в высоту, а его тело полностью горело в красном раскаленном пламени. Свирепые глаза, а поверх его головы были два огненных рога, длиной по 10 метров, и золотой знак, который сиял между рогами. Юнче быстро отступил назад и посмотрел на невероятно высокого пламенного гиганта. Был ли это демон огненного чистилища, о котором говорил Феникс? «Жасмин, какой уровень у этой детины?» — быстро спросил Юнче. «Это огненный зверь, высшего уровня истинной ступени. В таком полыхающем окружении он не только сможет быстро восполнять свою живучесть и внутреннюю силу, также вырастает его огненная мощь. Она сопоставима с духовной ступенью внутренней силы». В голосе Жасмин были нотки предупреждения. Первоначально, имея низкий уровень продвинутой ступени, Юнче не мог бороться с противником на истинной ступени, сила которого сопоставима с духовной ступенью. Тем не менее, если это чисто огненный зверь, то, возможно, это не обязательно так. Огненный демон чистилища издал громкий рев, зафиксировав свои глаза на Юнче. Под его глазами был гигантский рот, из которого вылетела дюжина огромных огненных шаров. Со свистом они полетели к Юнче. Юнче стоял, где и был, не шелохнувшись, позволяя огненным шарам попасть в себя. Пуф-пуф-пуф! Огненные шары последовательно взрывались во время соприкосновения с телом Юнче. Сила пламени неистово высвобождалась, но после того, как она касалась тела Юнче, они становились подобно камням, оседающим на дно моря, и сгорали без звука, не причиняя ни малейшего вреда Юнче. Во вспышках взрывов Юнче бросился к огненному демону чистилища и появился перед ним через долю секунды. Тем не менее, для огненного демона чистилища, который был около 100 футов, Юнче был слишком мизерным, он едва доставал до низа его стоп. С низким рычанием он активировал душу зла и безжалостно рубанул по его ноге, сконцентрировав внутреннюю энергию. Этот тяжелый удар был похож на удар по древнему, тяжелому бронзовому колоколу. Отдача вызвала сильную боль в костях руки Юнче. Однако нога огненного демона чистилища, по которой прошел удар, едва пострадала. Только пламя погасло на мгновение, и затем снова зажглось. «Что за твердое тело?» Йонче тихо ахнул. В конце концов, этот огненный демон чистилища был зверем высокого уровня истинной ступени. Даже активировав душу зла, его сильнейшую атаку, он не смог нанести особого вреда. Если так и продолжится, то хоть атаки огненного демона чистилища не могут причинить ему никакого эффекта, но и его атаки не наносят какого-либо вреда. Так как руками не смог ему навредить, значит... Юнче провел по своей левой руке и вынул самое драгоценное сокровище внешней секты Сяо. Непревзойденный артефакт земной ступени. Меч души тигра. Сосредоточив свою внутреннюю энергию, он нанес беспощадный удар по огненному демону чистилища. Хоть он по-настоящему не понимал концепцию артефакта земной ступени, он знал, что уровень выше был только у артефактов небесной ступени, а по всей империи Голубого Ветра число артефактов небесной ступени не превышало 10. Можно только представить себе, как должны быть драгоценные и редкие артефакты земной ступени, которые были только на одну ступень ниже, чем артефакт небесной ступени. С помощью этого артефакта в руке, даже если не применять никакой внутренней энергии, даже если человек, использующий его, будет просто нормальным человеком, он сможет свободно разрубить защиту духовной ступени внутренней силы. За долю секунды меч души тигра полоснул тело огненного демона чистилища. Юнче услышал расплывчатое рычание тигра. А обширная область пламени на пораженной части тела огненного демона чистилища моментально погасла, раскрыв на мгновение его черное как смоль тело. Большой кусок плоти также был отрублен мечом души тигра. Он далеко отлетел, смешиваясь с окружающим пламенем. Боль, причиненная огненному демону чистилища, сильно разъярила его, и он сделал шаг в сторону Юнче. В то же время небо, полное огненного дождя, сгущалось от взмаха его когтей, покрывая область в радиусе 100 футов. Первоначально зверь истинной ступени не должен иметь возможность создавать атаки с эффектом по такой большой площади поражения. Но мощь огненного демона чистилища была многократно умножена из-за огненного окружения. Для Юнче этот огненный дождь не имел никакого значения. Но тяжелый шаг, сделанный огненным демоном чистилища, был тем, что Юнче не мог легко перенести. В результате он отлетел и приземлился в 100 футах от демона. Тем не менее, малоподвижность этого чудовища полностью открылась Юнче. Не дожидаясь, пока его тело стабилизируется, Юнче бросился обратно в сторону дождя из огня и метеоритов. Он увеличил свою скорость до максимума, постоянно оставляя остаточное изображение от размытой тени Звездного Бога. Реальные и ложные тени переплелись, вызывая замешательство у огненного демона чистилища. При этом Юнче наносил удар за ударом по его ноге. Огненный демон чистилища становился все более ожесточенным после очередного ранения. Он в бешенстве выпускал пламя. Постоянно нарастающая сила пламени превратила окрестности в океан огня. Каждый шаг Юнче проходил через метровые столбы пламени. Но для него это было, будто он ступал по ровному месту, без малейших следов повреждений. Огненный демон чистилища имел огромное неуклюжее тело. Из-за этого он двигался медленно, и каждый раз, когда он атаковал ногами, Юнче с легкостью уклонялся. Каждый раз, когда он оборачивался иллюзией, он наносил удары по ногам огненного демона чистилища, чтобы отрубить большой кусок плоти. С очередным безжалостным ударом меч глубоко пронзил стопу огненного демона чистилища. Тот издал разъяренный, оглушительный рев. Пламя над его правым кулаком внезапно выросло, перед тем, как он ударил в землю. Чувство опасности приближалось сверху, и Юнче посмотрел вверх. Сразу же после этого он отпрыгнул назад на десяток шагов, с помощью размытой тени звездного бога, без каких-либо дальнейших размышлений. Полыхающий удар огненного демона чистилища опустился, вызвав ряд мощнейших взрывов. Шум был не меньше, чем от взрыва бомбы небесной дрожи. Хотя Юнче уклонился, он все еще был поражен последствиями удара. Задыхаясь от давления, он сделал несколько шагов назад и вошел в бассейн лавы позади него. Край бассейна лавы был очень мелким и едва достигал голени Юнче. Он не спешил. Держа меч души тигра и стоя в лаве, он наморщил лоб. Он вдруг заметил, что нанесенные ранее более 30 ранений полностью исчезли. «Принцесса уже говорила тебе, он обладает чрезвычайно мощными регенеративными способностями в этом невероятном окружении. Мало того, что его пламя не угасает, даже его небольшие травмы заживают в течение короткого промежутка времени. В лучшем случае, ему нужно время от 5 до 6 вдохов, чтобы оправиться от нанесенных тобой травм. Даже если ты будешь продолжать в том же духе в течение 100 лет, будет по-прежнему невозможно причинить ему какой-либо существенный вред». Жасмин говорила холодно, но после того, как закончила говорить, она остановилась на некоторое время, а потом вдруг крикнула. «Я поняла! Атакуй золотой знак на его голове! Там находится его слабое место!» «Золотой знак?» Юнче поднял голову и увидел слепящую золотую точку между рогов. «Его внутренняя аура является самой слабой в этой области, так что там должно быть его слабое место. Попробуй атаковать его туда!» Юнче наклонил голову, но по-прежнему стоял на месте в течение длительного времени, не делая ничего. Именно потому, что этот огненный демон чистилища был высотой 33 метра. С его текущей внутренней силой, даже под действием души зла, он максимум мог подпрыгнуть только на 20-25 метров. Он определенно был не в состоянии прикоснуться к его лбу. «Кажется, что у меня нет другого выбора, кроме как рискнуть и попробовать». Юнче стиснул зубы и начал подходить к огненному демону чистилища медленными шагами. После борьбы с ним в течение длительного времени, новое чувство опасности начало исходить от области над его головой. Огненный демон чистилища уже поднял свой правый кулак и яростно обрушил в сторону Юнче. Это был момент, которого ждал Юнче. Используя размытую тень звездного бога, он переместился на расстояние около 10 шагов назад в одно мгновение, уклонившись от центра удара пылающего кулака. Сразу после, сделав глубокий вдох, он прыгнул изо всех сил, достигая высоты более 20 метров. «Бум!» – раздался громкий грохот внизу. Даже в воздухе он все еще мог чувствовать воздействие от ударной волны, идущий из-под его ног. По мере того, как огненный демон чистилища обрушил свой кулак на землю, его тело нагнулось, и его лоб опустился на высоту около 18 метров, которая была по диагонали под Юнче. Находясь в воздухе, если ты не достиг небесной ступени и не мог использовать свою внутреннюю энергию, чтобы летать, было невозможно найти способ управлять своим положением в воздухе. Не говоря о движении, даже направление падения было бы трудно контролировать. Тем не менее, это не касалось и Юнче. А его тело наклонилось, и, активировав размытую тень звездного бога, вдруг преодолело около 7 метров в воздухе, точно оказавшись прямо над головой огненного демона чистилища. Его тело падало прямо вниз. Он крепко сжимал меч души тигра в своих руках. «Лунное погружение падающей звезды!» Меч души тигра внезапно выпустил интенсивный свет. Несравнимый шум и ясный рык тигра прогремел по всему чистилищу. Под тигриный рев и боевой клич Юнче меч точно пронзил пятно света на лбу огненного демона чистилища, неся силу лунного погружения падающей звезды, и проколол его, как будто нарезал тофу. Лезвие метрового меча полностью вошло, и даже рукоять зашла под силой сильного, неистового удара. Юнче упал на землю и быстро закрыл врата души зла, хватая ртом воздух. Тем не менее, тело огненного демона-чистилища уже замерло на месте. Через мгновение он вдруг выпустил мучительный рев отчаяния. Его гигантское тело начало медленно падать вперед и упало на пол со звуком громкого взрыва. Пламя на его теле быстро гасло, пока не осталось несколько маленьких угольков, расположившихся на его большом черном теле. Вскоре после этого его тело начало разлагаться и рассеиваться, как будто состояло из паров. На красном полу остался только меч души тигра, который убил его одним ударом. «Успех!» Юнче взял меч души тигра и испустил долгий вздох. А в это время декорации перед ним внезапно изменились. Во время искажения все заволокло туманом. И когда все наконец стабилизировалось, красная земля, вулканы и бассейны лавы, все это исчезло. То, что появилось, было пространство пустоты. Окружение было настолько плоским, что не было видно ни одного бугорка. Второе испытание. Стрелы Феникса.